Я поднял воротник шинели. Холодно, хотя шапка у меня служебная, зимняя. Поправил на ходу ремень винтовки и, наклонившись, прошел в штабной блиндаж. Оттуда как раз выходил боец, придержал дверь. Два командира, куривших у входа в окоп, посторонились, пропуская меня. Приметив комдива, того самого, который полгода назад выдавал мне отпуск, срок которого заканчивается через полчаса, я обратился к нему. «Товарищ генерал-майор, разрешите доложить. Красноармеец Туманов вернулся из отпуска. Тот из полковников уже в генералы прыгнул, но пока еще на дивизии. Вообще, за полгода произошли заметные изменения в истории событий, описанных в книге, которую я дал Шумову. Крым немцы так и не взяли, до Москвы, благодаря мне и тем, кто встал у них на пути, не дошли. В 200 километрах их окончательно остановили и погнали. Да так погнали, что сейчас наша дивизия стоит в обороне в 100 километрах от Киева. Ленинград еще в ноябре деблокировали. Коридор русский, где-то 15 километров в самом узком месте. Но все же все необходимое получает. Из города немало жителей вывезли. И хотя голод там был, но не в такой острой форме. А так остановили немцев, шли бои местного значения. Особое влияние оказало то, что многие командиры, в основном из любителей шапками закидать, полетели со своих постов с понижением в званиях и должностях. Выдвигали тех, кто проявил себя в годы войны. Но не бездумно кидая в огонь еще не получивших уникального опыта командиров, оставя их на должности и потихоньку-полегоньку продвигая наверх. Тот же командир 53-й стрелковой дивизии, где я прохожу службу, по факту находится в резерве у командования. Если кто не справится и его снимут, комдива выдвинут на соответствующую должность. И таких в резерве не один десяток, как я понимаю. Искали меня или нет, не знаю. Я месяц бил немцев, которые, замкнув колечко вокруг Киева, повернули в сторону Москвы и полностью остановил их наступательный порыв, что дало нашим возможность создать новую оборону с нуля. Там их и остановили. Потом был полет к Англии, охота с воздуха и из-под воды. Захватывал транспорты с продовольствием, суда с командами отправлял на дно, хотя некоторые выживали, так как шлюпки я не топил. Груз отправлял в закрома хранилища. Мигом его заполнил, хотя прокачал хорошо, и объем уже был немалый. Потом я 2 месяца в Бразилии с женами жил. Вообще забавно. Я англичанам морскую и воздушную блокаду устроил, а мои жены жили на острове, посещали магазины, растили мишку. За эти полгода общий срок, проведенный ими в хранилище, составил чуть меньше месяца. В основном они там находились, когда я в дороге был. В остальное время отдыхали, растили сына, познавали мир. Тот уже не только голову держит, но и активно ползает. У Ксюши живот быстро растет. Я сначала подозревал, а теперь уверен. Двойня будет, девочки. Она порадовалась такой новости. В Бразилии я нанял сестрам учительницу испанского языка, и девчата, пока мы 2 месяца отдыхали, учили язык. Учительница русскоговорящая, из потомков эмигрантов, учила хорошо. Мы на берегу у города сняли виллу и жили в ней, 3 карнавала видели, все были в восторге. Хотя те карнавалы, что в будущем будут, куда круче, но все равно здорово. Жен я оставил в Бразилии, да они и сейчас там, уже уверенно лопочут на испанском. Их охраняют 3 телохранителя, нанятых мной. А сам я отправился на месяц в турне по США за продовольствием. Особенно бобы брал. Белковая пища, отличный заменитель мяса. Так 1,5 года и пролетели. Девчатам настолько понравилась вилла, у которой были своя пристань и собственный пляж с мягким белым песком, что они не захотели ее покидать. Я оформил нам документы граждан Бразилии, выкупил у хозяев виллу, и теперь она принадлежит Ольге. Открыл обеим сестрам солидные счета в банке. У девчат есть прислуга, автомобиль с личным шофером. Пускай пока там побудут, мне так спокойнее, а я тут вопросы решу. А вернулся я не из-за продления отпуска, мне это без надобности, хотя и хотел предложить комдиву сделку. Он мне еще отпуск на 1,5 года, а я ему технику и тяжелое вооружение для дивизии. Заводы еще не начали выпускать их массово, так что с этим пока беда, да и с боеприпасами та же ситуация. И ленд-лиза нет. С тем, что я устроил, никакие морские караваны не ходят. У Англии просто нет боевых кораблей, да и грузовых осталось мизер, себя бы обеспечить. Такая же ситуация и в Штатах на Атлантическом побережье. На Тихоокеанском я работал слабо. Да, тут мои действия ударили по Союзу, но тем не менее страна справилась, и заводы уже начали работать. Обошлись без внешних поставок. Сейчас копили силы, купируя зимние удары и попытки прорывов немецких войск. Что же по моему возвращению, то отпуск — это лишь повод. В действительности я собирался встретиться с Шумовым, решив, что дополнительная информация о будущем не повредит, и подготовил нужную литературу. Это будет мой последний контакт с представителями власти, хватит на этом. Чуть позже, может, еще что подкину, но не в ближайшие 15-20 лет. Когда я доложился, комдив повернулся ко мне с некоторым удивлением. Он решал вопрос о смене позиции одного из полков. Место неудачное, низина, а тут вдруг тепло стало, и в окопах воды по колено. Главного особиста в блиндаже не было. Он примчался минут через 20, сообщив, кому нужно по телефонной связи. Мы с комдивом к тому времени вышли в другое помещение, чтобы поговорить с глазу на глаз, и уже обсуждали мое предложение. Комдив сказал, что отпуск мне дать не может, не имеет права. Только недавно дали разрешение отправлять домой особо отличившихся ветеранов на 15 суток с целью улучшения демографической ситуации в стране. Он, мол, и полгода назад не имел права выдавать такой документ. Но сверху позвонили и дали добро. Подписал он, а все выданные мной плюшки забрал НКВД. Ничего дивизии не досталось. И сейчас генерал бил копытом, чтобы и за те полгода что-то получить. И сейчас не прогадать. А я просто так ничего выдавать не хочу. Надо на что-то менять. Тогда я предложил отправить меня в отставку, уволить с военной службы. Тут тоже возникла проблема. Это медкомиссия решает, но он сможет собрать ее из врачей медсанбата. Они подтвердят все, что генерал скажет, он обещал. Именно на этом месте и зашел особист. Помнится, полгода назад он капитаном был, а сейчас уже майор, точнее, батальонный комиссар. Воевать я действительно не желал. Если кто напомнит о долге перед Родиной, соглашусь. Но добавлю, что моя родина осталась далеко в прошлом моих перемещений. Да и посадила она меня по ложному обвинению, а на зоне жизни сахар. Тут я воевал потому, что так надо. Да и с другим путником пересечься требовалось. Воевал за женщин и детей, сгинувших в годы этой войны. И мной уже сделано немало. Я только на московском направлении уничтожил, именно уничтожил, более 60 тысяч солдат и офицеров вместе с техникой и вооружением. Так что о долге мне говорить не стоит, я тысячу раз закрыл его. Но помочь своим все же хотелось, поэтому я и здесь. Особист остался присутствовать, явно палкой не выгонишь. Ну а мы начали торг. Около часа обсуждали, пока нас не прервал Шумов. Он явно где-то неподалеку был, быстро приехал. В принципе, просчитать меня было несложно. Я и из прошлых увольнительных вернулся за считанные минуты до их окончания. Скорее всего, меня ждали. Не надеялись, а именно ждали. «Оставьте нас», — попросил Шумов, и генерал с особистом без слов вышли. Посмотрев на шинель Шумова, я хмыкнул. «Я смотрю, тебе ромб вернули». «А я вижу, что чинопочитание к вам не вернулось, гражданин Туманов. Или не Туманов?» «Андрей Туманов погиб 5 июня 1941 года от пулевого ранения в голову. Случайное ранение. После этого его тело занял я. Если вы верите в переселение душ, религию индусов, то должны меня понять. Переселенец, значит, маг? Да, кое-какие способности у меня есть. Вернулся я не просто из-за окончания времени отпуска. Сами понимаете, этот отпуск для меня ничто. Попрощаться прибыл. На прощение кое-какую информацию по будущему сообщу». Я провел рукой над столом генерала, и там появились обвязанные бечевками стопки книг. «Тут информация, которая вам пригодится». На словах скажу, что зеркальных вероятностей Земли множество, и в 80% население умирает по своей вине. 20% – это те, кто смогли создать космические корабли и улетели заселять другие планеты. И ни одной доли процента, где население жило бы в гармонии с планетой. Химия, она проникла всюду, отравляя леса, моря и океаны. Все погибло, люди мутировали, из-за высокой рождаемости есть было нечего, процветал каннибализм, шли войны. По моим прикидкам, вашей планете осталось лет 300. После этого на ней не останется ничего живого. Через 70-80 лет произойдет взрыв рождаемости. Расплодятся химкомбинаты. Так все и пойдет. Вы сами себя убьете. Я не знаю, как это решить. Техническую революцию не остановишь. Не вы, так другие государства сделают это. Можете отстроить свое государство. Чистое, без вредных производств. Только имейте в виду. К вам хлынут голодные орды тех, кто пошел другим путем. Война за ресурсы все равно будет. Не знаю, как это решить. Думайте сами. С вами хочет поговорить руководство страны. Вы думаете, я соглашусь? Думаю, да. Иначе вас бы тут не было. Ненавижу умных людей.